показали обреченность предприимчивости, наступление эпохи распределения. То есть им казался всего лишь смешным плакат «Пиво отпускается только членам профсоюза». Они оптимистически наблюдали, как их герой, ставший миллионером из-за непричастности к новым структурам, никак не мог. Чего? Да ничего не мог. Вы частное лицо? Да, резко выражена индивидуальность. К сожалению, строим только для коллективов и организаций. Это рухнула мечта о доме. Рухнула даже надежда попасть в гостиницу. Я заплачу сколько угодно. Ничего не выйдет, гражданин, конгресс почвоведов. А когда наш частник понадеется сесть в самолет, то услышит: это специальный рейс. Специальный. Как бы ни веселились Ильф и Петров, они показали весьма мрачный рубеж эпох. Начиналась спецжизнь со спецраспределителями. Деньги перестали работать, и талантливый бендер мог получить свое жалкое право на кружку спецпива, только переквалифицировавшись в управдомы, став, то есть, членом профсоюза. Но Катаев в растратчиках сразу, с первых страниц, куда прозорливее. Его герои не плуты, не авантюристы, а просто люди. В повести этого аморального человека много смешного, но много и грустного. А чего вовсе нет, так это попытки нравоучительно осудить своих дуралеев. Вместо того, чтобы увидеть растрату как социальное зло, видишь страдания несчастных людей, мучающихся безвинно. Именно так. Даром, что это сказано в осуждении и одним из тех, кто добивался запрета спектакля и повести. Впрочем, глаз хулителя часто бывает зорче, чем взгляд апологета. Так все-таки был ли я хоть малую талику прав, когда в своем юношеском максимализме утверждал: талант есть порождение и воплощение добра? «Мне жалко негодяев», — выразил свое презрительное сочувствие благородный Борис Чичибабин. «Строго-то говоря, как в самом деле не пожалеть, что тот же Катаев, после растратчиков, возводивший соцреалистическую пирамиду, волны Черного моря, эту безразмерную Одиссею, как окрестили ее остряки, растратил много из того, что мог и умел. Но каким образом, словно очнувшись от стыдного сна, Катаев воспрянул и создал святой колодец, лучшие главы травы забвения и тому подобное. Вещи, вызывающие споры и неприятия, однако же означавшие качественный скачок новой прозы. Новой не только для Катаева, давшей всей нашей литературе новое раскрепощенное дыхание. Сам-то он, вероятно, считал, что откупил у власти право писать, наконец, как хочется. Откупил нечитабельными, но правильными романами. Заслужил вызывающим, а то и просто бессовестным конформизмом общественного поведения. А что и как было на самом деле? Трудно сказать. Это вам не случай Михалкова, ясный, как начищенная медаль. Юрий Олеша, старый катаевский друг, впрочем, долгие годы находившийся с ним в тяжкой ссоре, однажды спросил своего собеседника, как тот считает, кто лучше пишет, он, Олеша или Валюн Катаев, и сам ответил: «Пишу лучше я, но...» Юрий Карлович выдержал паузу. «Но его демон сильнее моего демона». Загадочная фраза. Может, Олеша имел в виду некую темную силу, скажем, необъяснимая и оттого раздражающая завистников умение ладить с властями, при том, что они тебе не совсем доверяют, не считают в доску своим. Опять же, в отличие от Михалкова, то умение, которое позволяло Катаеву жить при всех режимах безбедно, а затем даже дало возможность опубликовать то, в чем сама власть видела памфлет на себя самое. Если и так, то Катаев откупил неприглядной ценой всего лишь право напечатать тот же «Святой колодец». Однако сперва ведь его надо было создать. Словом, как ни крути, а проблема двойственности души писателя предстает куда более сложной, чем формула Михалкова. Дело даже не в том, чтобы отыскивать в сложной и противоречивой фигуре Катаева бытовое человеческое добро, например, родительскую возню, однако и уроки цинизма с молодой порослью литературы 50-х-60-х годов, когда Валентин Петрович, став редактором «Юности», открывал таланты, или отношение к загнанному Мандельштаму, которого Катаев не только подкармливал, но случалось и защищал. При этом, что может быть по-особому важно, понимая величие его поэзии, понимая, как понимали немногие, потому что в среде литераторов преобладало вполне небрежное отношение к Мандельштаму, вроде как к городскому сумасшедшему. Не зря суровейшая Надежда Яковлевна в своих пристрастных воспоминаниях именно о Катаеве отзывается снисходительно, упоминая, что Иосиф Эмильевич относился к удачнику советской литературы тепло. Но самое главное и самое любопытное все же в другом. Вот как оно получается. Непростодушная цельность, в которую так счастливо выигрался герой предыдущей главы, идеальный советский писатель, и благодаря которой он так естественно гибко обретал свое место при дворе кошмарного Сталина, взбалмошного Хрущева, жлобоватого Брежнева. Не это свойство помогло на сей раз таланту выжить в глубоком душевном подполье, а, возможно, именно двойственность, разъятость души, двуличность, проявляющаяся порой уж совсем вульгарно и низменно. Да, может быть, выражаюсь с предельнейшей осторожностью. В случае с Валентином Катаевым пресловутая двойственность означала неполную сдачу на милость той действительности, которую столь уютно обжила плоть. Может быть, это был затаённый конфликт и с действительностью, и с властью, перед которой трепетала душа. Может быть, не знаю. Знаю лишь то, что эта двойственность или раздвоенность вообще совсем не то, что нужно скрывать от благородных читателей. Наоборот, имитируя отсутствие внутренних противоречий, идиллическое согласие души в заветной лире, мы оскорбительно упростим, непростительно обедним личность хотя бы того же Катаева. или даже Твардовского.